Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее Евангелие говорит нам о том, что мы должны научиться благословению Божию, узнать, что оно значит через наше послушание Господу. И о том, что Божие благословение и наше послушание Господу необходимо нам во всей нашей жизни, во всех наших трудах и земных, и небесных. Когда Господь закончил свою проповедь, которую Он говорил из лодки, принадлежавшей Симону, Он сказал ему отступить немного от земли, отплыть от берега и забросить сети. А Симон отвечает ему: «Господи, мы трудились всю ночь, когда благоприятное время для ловли, и ничего не поймали. Как же можем надеяться что-нибудь сейчас, когда наступил день? Так не бывает. Но если ты говоришь по слову твоему, я сделаю так». И вот это послушание Симона, будущего первоверховного апостола Петра, который дает нам образ того, как рождается Церковь, и образ того, каким должен путь быть каждого христианина, путь святости. Он должен начинаться из этого доверия всецелого Господу и послушания Ему. Таким же должно быть наше послушание. Святые отцы говорят, что мы должны слушаться Господа не только в том, что кажется нам понятным и возможным, но и в том, что кажется непонятным и невозможным. Потому что невозможное человеком возможно Богу. И когда Христос говорит, не должно быть никаких возражений. Надо идти вперед, и Христос будет с нами, куда угодно, даже на смерть, если Он говорит. И Симон скажет: «Господи, готов с Тобой идти и на смерть, и в темницу». Но человеку надлежит возрастать в этом постепенно, от земного, как мы говорим, к небесному. И в земном возрастать, в видении присутствия Божия во всем, что происходит на земле и в небесном. Итак, Симон повинуется Христову слову, он отплывает на глубину, забрасывает сети, и они тотчас же наполняются рыбой. В таком количестве пришло рыбы, что сети почти разрываются. И когда нагружают ими лодки, не только лодку Петра, но и лодки других, тех его друзей, которые рядом с ними были. Вначале зовут их на помощь, чтобы ему помогли. Потом и эти лодки нагружаются, и они начинают тонуть. Как будто бы вдруг совершается переворот во всем, что происходит в порядке земной жизни. Как будто открылся таинственный источник. И сейчас этой рыбой заполнится все. И не только рыбой, а всем материальным, все что угодно, будет дано сколько угодно. Можно с ума сойти просто от видения того, что совершается. И, наверное, они бы сошли с ума, если бы не было с ними Господа. Как чудо это совершилось! Сила Христова совершила это чудо. Христос повелевает морями и всем, что движется в них. Святитель Николай Велимирович Сербский, недавно прославленный святой, говорит, что у рыб нет разума, как у человека, и нет ушей, чтобы слышать. Однако рыбы услышали слово Христово и послушно поплыли в сети. И он восклицает: «Рыбы Генесарецкого озера слушаются Христа». А мы, имеющие уши слышать, почему мы так упрямо закрываем свой слух и не хотим повиноваться Ему, вот этому слову евангельскому, о слышании которого мы молимся всякий раз в церкви, прежде чем услышать Его, и осподобитесь нам слышанию Святаго Евангелия, Господа Бога молим. Как будто мы глухие и бесчувственные, хуже зверей и рыб, которые повинуются Господу. И вот мы видим, что Симон и его товарищи дважды ловят рыбу. Первый раз без Христа, второй раз с Ним. Хотя они трудились всю ночь, они не поймали ничего. На второй раз их сети заполнились рыбой, чудесным, преизбыточествующем множестве. Потому что там, где Христос, там Его благословение. А где Христово благословение, там изобилие и богатство. Никто не говорит, что человек может сидеть, сложа руки, ожидая, что все чудесно придет само собой, без его усилий. Нет, в поте лица человек должен добывать хлеб свой. Это первая заповедь, которую он получил после изгнания из рая. Но несравненно более, чем всякий труд, необходимо человеку Божие благословение. Один епископ греческий рассказывает, как он приехал в современный поселок рыбацкий и услышал, как рыбаки жалуются ему, что хотя они работают много и используют новейшее оборудование, всякие изобретения, новейшие уловы у них в последние годы все скуднее и скуднее, и все чаще они просто возвращаются с пустыми сетями. И один старый седой рыбак, слушая их, сказал: «Когда я был мальчиком, я отправлялся часто со взрослыми на рыбную ловлю. У нас были старые, простые способы ловли, но мы много ловили рыбы. И я думаю, что это было, — сказал он, — благодаря Божию благословению. Ведь мы все, старые и молодые, прежде чем войти в лодку, осеняли все себя благоговейно крестным знаменем, говоря: Господи, благослови. И никто не ругался, не сквернословил, не делал ничего безобразного. А сегодня мы не только богохульствуем на земле, но и на лодках в море, — сказал он, — и в самолетах в воздухе. Много безобразий творит человек, и нет уже благословения Божия, нет благословения Христова на земное. Конечно, Бог милостив, Его милость превосходит всякое разумение. Он солнце свое светит, и дождь дождит на неблагодарные и злые. Но всему существует предел. Мы понимаем, что не только рыбаки нуждаются в благословении Христовом, и земледельцы, и вообще все люди. Скажем, в земледелии никакая современная техника, никакие самые лучшие сорта семян, никакие ученейшие агрономы не помогут, если все будет делаться не с молитвой, а со сквернословием. Если небо не даст дождя, если солнце не пошлет столько лучей, сколько нужно, ни больше и ни меньше, если не будет Божие благословение, поля будут все бесплодными. И мы видим, что бесплодной становится наша земля. Хиреет она без Божьего благословения. Разве недостаточно преподал Господь подобных уроков нашему Отечеству в течение минувшего столетия? И никак мы не вразумляемся этим. Но самое главное, о чем говорит сегодня Евангелие, еще раз напомним, это то, что там, где Христово благословение, там не только земной успех, там открывается возможность обрести иное неприходящее богатство, совершенно новую жизнь. И здесь послушание наше Господу должно простираться до такого предела, чтобы соединилось оно с Божиим благословением. Вот когда оно соединится с Божиим благословением, тогда произойдет чудо, тогда мы узнаем Христа, тогда мы узнаем Его благодать, узнаем Его любовь. На самом деле Христос первый всегда к нам приходит и открывает нам свою любовь и свою благодать, чтобы мы научились настоящему послушанию, чтобы мы в течение всей своей жизни, в конце концов, достигали такого предела послушания, где это соединение с Божиим благословением уже станет совершенным. Любовью Христовою уязвившись, все святые, апостолы, мученики, преподобные, святители все земное оставляют. И очень часто в час, когда земное расцветает так, как они никогда не видели в своей жизни. И Церковь призвана сказать, возвестить, явить своей жизнью, что подлинная судьба человека находится за пределами этого мира, который приходит. И этот период земной нашей краткой жизни только предварительное, хотя и решающее начало. Решающее, потому что в течение этого периода мы должны научиться послушанию, с тем, чтобы принять все, что хочет нам дать Господь. Он все нам хочет дать, что есть на земле и что есть у Него, и Он больше нам хочет дать. Он всего себя хочет нам отдать и отдает нам всего себя. И мы призываемся, чем больше мы связаны с этим миром, чем больше любим землю, ее красоту, все достижения ее культуры и цивилизации, тем больше все почитать тщетою ради превосходства, познания Господа нашего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор. Самые величайшие достижения, какие только могут быть в любой области, за сор почитаю, говорит апостол, чтобы приобрести Христа. И мы призываемся быть свидетелями того, что это реально существует. Узнав на земле, как милостив Господь, научившись послушанию от Него, стать тоже ловцами человеков для вечности. Не только апостолы, епископы, священники, всякий человек, который знает вечную жизнь, призван быть таким. Потому что весь мир живет и не знает, куда идет он, и что ему в конце концов богатство или небогатство, если все обрывается полным разрушением, смертью. Вот только эта вера в безусловном, безоглядном послушании, Божию благословению, имеет смысл. Только любовь, только Господь, который говорит нам, что небо и земля придут, а слова мои не придут. И будем молить Его, чтобы благодать Его, раньше, чем придет смертный наш час, научиться нам не просто оставить все земное. Все равно все мы оставим. Но все заключается в том, чтобы мы этому научились и сами радостно оставили ради бесконечно лучшего, что предлагает нам Господь. Все оставить, что у нас есть, и самих себя отвергнуться, чтобы не было в нас никакого препятствия, ни одним грехом, никакой привязанностью к земле, действовать в нас и через нас Господу, чтобы благовестие о Спасителе мира Христе, распятом человеческими грехами, «Отойди от меня, Господи, я человек грешный», и воскресшего из мертвых слышалось в ответе на единственное вопрошание Господа во всей нашей жизни: «Ей, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Аминь».